Честный, честный, честный обмен. Пролог, в котором Снейп подводит итоги неудавшейся жизни. Северус Тобиас Снейп, мастер зельеварения, профессор Хогвартса, двойной шпион. В юности живешь с чувством, что мир тебе должен по умолчанию. Ты полон сил и так неприлично талантлив, что бывает стыдно перед соперниками, как будто сел играть в плюй камни с ребенком, поставившим на кон свои карманные деньги. Подарки судьбы кажутся настолько естественным, что не задумываешься об их цене. Тебе просто воздают должное, да и, откровенно говоря, воздают медленно и мало. Ты лучший зельевар поколения, а будешь лучшим в столетии. Дайте еще, и дают, и принимаешь, не особенно вникая, какие ништяки тебе предлагают на этот раз. Да-да, и печеньки тоже, и бабы. Или ты еще сохнешь по той грязнокровочке, как ее, Лилька. Подгоним тебе Лильку. Хочешь, чтобы сама, ладно, сама приползет. Не тяни, все наши уже присягнули. Ты повторяешь за кем-то пафосные слова, пролетающие мимо сознания, и протягиваешь руку за знаком отличия, которым отмечены лучшие из лучших, цвет магической Британии. Отныне и ты цвет, жизнь полна радужных ожиданий. Но Лилька не ползет, а тебя вдруг выдергивают от котлов и тащат убивать незнакомых людей. Блюешь в углу детской, утираешься наглаженной к завтрашнему дню школьной юбочкой в клетку, ее хозяйка лежит как живая. Гордился профессиональной небрезгливостью, но слишком разные это вещи, гной бубонтюберов и чистенькая смерть от авады. На следующую акцию не идешь, метка печет все сильнее и, наконец, скручивает тело в пароксизме выжигающей нервы боли. Добро пожаловать в реальный мир, Сиви, полукровка и раб полукровки. Дружище Люц плачется, что-то такое он подозревал, когда папаша загонял его под метку. Теперь ясно как день, лорд Абраксас избавился от амбициозного наследника. Он совсем не старый, дождется, когда в силу войдет внук, а сына можно под рабское клеймо. Перебирайте своих клейменных приятелей. Чистокровные, но туповатые Крэп и Гойл, брат и сестра Клэрроу с печатью вырождения на рылах, истеричка Беллатрикс, блистательный Долохов без корней и связи в обществе. Вальдемарт, ваш лорд судеб, сильнейший из темнейших, наследник самого Слизерина. Как же, полукровка, Никола, ни двора, последний в роду. Да он обычный наемник при хозяевах жизни. Попробует ерепениться, ему перекроют денежные потоки и наймут другого. Талант помогает купить относительную свободу. До лорда доходит, что боевиков у него много, а зельевар один. Вянешь над котлами в усадьбе Малфоя и там же стараешься пожрать, поскольку за рабский труд не платит. Люц дарит ювелирную мелочевку, зная, что продашь, сердобольная нарцисса пихает в карманы сэндвичи, завернутые в пергамент по секлю за свиток. Ужинаешь дома в пыльной гостиной, запиваешь сэндвичи пустым кипятком, пергаменты сохраняешь, для тебя и это прибыток. Подолгу валяешься на диване, глядя в потолок с гамаками паутины или разговаривая с неподвижной фотокарточкой матери. На заработок с одного несложного зелья, помеченного твоим клеймом мастера, мог бы жить неделю и ни от кого не зависеть, но собственная лаборатория в запустении, проданы даже фиалы и серебряные ножи. Люц при всем к тебе расположении сам отмеряет дорогие ингредиенты для заказанных хозяином зелий, обозначая границы своей благотворительности. Переступив через гордость, идешь на поклон к величайшему светлому. Лицемерная доброта покровителя мародеров кажется почти искренней на контрасте с круциатусами лорда, зарплата профессора, почти богатством по сравнению с безденежьем. Объем даровой работы удваивается, но теперь хотя бы половина твоих зелий поддерживает здоровье детей, не сказать, что ты их обожаешь, но разница между ребенком и гвардейцем смерти один, как справедливо замечает Вики, первая ассоциация англоязычного читателя на диатхиатер, биефиатер, который красуется на этикетке одноименного джина, тюремщик, входящий, однако, в лейб-гвардию, поскольку служит в королевской тюрьме, Тауэре. У русского меня дословный перевод диатхиатерс, пожиратели смерти вызывает недоумение. Как, технически, можно пожирать смерть? Варить холодец из старухи с косой? Второй вариант, упивающийся смертью, гораздо понятнее, но прилагательное вместо существительного звучит не совсем по-русски. К тому же оба варианта игнорируют ту самую первую ассоциацию с бифитером. А если не цепляться за дословный перевод, то по смыслу ближе к оригиналу либо гвардейцы смерти, либо ненасытные убийцы. Очевидно, контроль за расходом ингредиентов отсутствует в принципе, впрочем, как и деньги на них. Зато под боком теплицы Поманеспраут и запретный лес, полный сокровищ. Смешно. Однажды ты просто снимаешь с кротового пальто Хагрида зацепившийся где-то в кустах пучок волос из хвоста единорога. Жизнь налаживается, Волдемар считает тебя своим шпионом у Дамблдора, Дамблдор, своим шпионом у Волдемарта, ты считаешь себя независимым. Как вдруг, словно отсроченное проклятие, срабатывает история с пророчеством, которое ты подслушал и передал Волдемарту. Кто мог подумать, что сильнейший темный маг Британии, разменявший шестой десяток лет, поверит в угрозу от годовалого ребенка. Ребенка Лили. Первые недели после ее гибели проходят как во сне. Стылая камера в подземелье Хаврората, узники спят в повалку на полу, грея друг друга спинами. Грязные мантии из шелка акромантулов, аромат элитного парфюма, перебитые вонью немытых тел и чьей-то загнившей раны. Тебя переводит, в коридоре навстречу тащит избитого Люца. На суд, ня, в Азкабан, щерится обломками зубов, доволен, успел сунуть взятку. В новой камере двое обгадились под аврорскими круциатусами, места подальше от них разыгрывают в камень, ножницы, пергамент. Чистишь бедолаг бесполочковым и ваниска, как, бывало, котлы запоровших зелья шкалеров, на тебя готовы молиться, дарит шоколадки, заначенные до встречи с дементорами. Оказывается, ты должен стучать. Следок угощает сладким чаем, тебе нечего сказать, и он переходит на крик. Врывается Грюм и от двери бросает круциатус. Узнает и вместо извинений со всей дури хлопает по скрученным судорогой плечам. Сиви, рад, что ты жив, следоку объясняет. Парнишка не в себе, у него женщину заводили. А так наш парнишка, фениксовец, даром что клейменный, тебя переводит в камеру попросторнее, к самым опасным, Долохову и Краучу-младшему. Антонин пинками поднимает на зарядку, ругается смешно и жутко, истерящий Барти описывает в красках, как отберет у конвойного палочку и нарежет отца на кноты. Молча ненавидишь обоих. Суд, жесткое кресло с ручными и ножными кандалами, край сиденья больно врезается под коленки. Пафосная речь величайшего светлого. Самоотверженный борец, подвергаясь ежедневному риску, презрев опасность, помощь неоценимо знали о всех перемещениях Волдемарта. В тот миг, когда спадают кандалы, тебя пробивает. Знали, а что сделали? Носились от пепелища к пепелищу, трупы собирали. 100 раз могли застать лорда со спущенными штанами. Нет, ждали, когда он об ребенка убьется. Подземелье Хага, пьешь. Величайший светлый скребется за дверью, пытается снять твои запиралки, а вот шиш, ты у лорда учился. Он взывает к сознательности, надо вести уроки. Отвечаешь, как научился у Долохова. Величайший приводит Флитвика, вдвоем выносит стену, дверь стоит. По-могловски бросаешься в них пустыми бутылками, пока вдруг не настает темнота. Тебя возвращает к жизни бесконечно терпеливая Поппи. Поит бульоном, невозмутимо сносит истерики. Пытаешься удрать и напиться, приходишь в сознание на койке, парализованный медицинским заклятием для буйных. Поппи, уютно забравшись с ногами в кресло, вслух читает нескончаемую сагу о Форсайтах 2, многотомный цикл рассказов и романов о жизни нескольких поколений английской семьи. Произведение Джона Галсуорси, Нобелевского лауреата 1932 года, прототип семейных телесериалов, также затягивает, при условии, что читателю не хватает событий в собственной жизни. Святая женщина, уходя из больничного крыла, ты из благодарности щиплешь ее за попку. Младшие курсы невыносимы, на уме квиддичи навозные бомбы, у креативных квиддич с навозными бомбами. Шлифуешь образ ужаса подземелий, отходишь душой у котлов, перечитываешь свои юношеские записи, подбирая алмазы открытий, за которыми когда-то поленился нагнуться. Ты был гений, куда все подевалось. Статьи в Вестнике, величайший светлый набивается в соавторы. Помню, мы с Фламилем. Ставишь его фамилию перед своей, пусть подавится, с благодарностью посылаешь в Азкабан шоколадки для Долохова. Жизнь бежит по колее. Уроки, зелья для пациентов Поппи, зелья для родившегося слабеньким Драка, зелья на продажу, зелья по программе исследований. Серебряная медаль гильдии зельеваров тебе и золотая соавтору, которого уже считают научным руководителем. Банкет по поводу, вежливый хоровод поздравляльщиков, каждый второй шепчет, что выдвигал на золото тебя. Знаешь, что врут, и они знают, что знаешь. Редкие загулы с Люцем, будуары шлюх, таких дорогих, что уже и не шлюхи, а дамы полусвета. Пришествие мелкого Поттера. Неужто прошло 10 лет? Изумрудные глаза кажутся ворованными за круглыми очками. Ищешь в нем черты Лили, натыкаешься на родовое поттеровское хамство при полном отсутствии поттеровского ума и блеска. С изумлением понимаешь, что мальчиком никто не занимался. Мало того, что правила и нормы магического мира он усваивает с опозданием на годы, то в адаптации полудурка Уизли. Вдобавок его не научили учиться. Усидчивость, как у семилетнего, на уроках через полчаса теряет концентрацию. Оставляешь мелкого на отработку, чистить котлы. Надежда магической Британии бережливо снимает мантию, из кармана сыплется золото. Одет в растянутую футболку и отвисшие на заднице джинсы с какого-то толстяка. Котлы драит, как будто рос на кухне при казармах. Мерлин всемогущий, кто его воспитывал? Домовики. Из-под тишка бросаешь диагностические. В душу в гробину мать, в лысый череп. Налево сприт под выпердом в правую ноздрю, за пазуху и в педаль. Как ты там, Антонин? Тяжелое объяснение с величайшим светлым. Тот дает понять, что мальчик, которого 10 лет мешали с говном, а потом привели в сказку, плод его педагогического гения, любимая игрушка, запрещает вмешиваться. Тебе дозволено присматривать со стороны и спасти, если настанет край. Прыгнув выше головы, создаешь уникальный комплекс укрепляющих зелий, понемножку скармливаешь мелкому через поппи. Тебя он ненавидит и не принял бы из твоих рук глотка воды. Мелкий обречен, сгусток тьмы в его голове со знакомой аурой лорда лечится только Авадой. Впрочем, он выжил и после Авады, и после яда Василиска. Надеешься, что успеет вдуть Гринджер и дать жизнь внуку Лили, но мелкий возмутительно инфантилен. Прыщики Гринджер мацает рыжий полудурок. Метка потихоньку просыпается и однажды, вдруг налившись чернотой, тянет к хозяину. Вокруг толпа болельщиков, финал турнира. Терпишь из-под тишка, показываешь величайшему светлому на предплечье, тот мотает головой. Накачиваешься обезболивающим, мир выглядит плоским и посторонним, как на киноэкране. Когда перед судейскими столами появляется мелкий с мертвым Дидгари, под шумок аппарируешь. Кладбище. Первым видишь Петтигрю. Хвост щеголяет серебряной рукой, среди масок опознаешь Люца по выбившейся из-под капюшона пряди волос. Возрожденный хозяин сверкает красными буркалами, в нем ничего человеческого, слизывает со змеиной морды потеки вонючего зелья из котла. Докопался до фанатика чистокровности Эйвери, пытает его круциатусами за неверность. Ты осознаешь, что уже не прежний, чтобы терпеть издевательство змеи мордовой и ласковое иезуитство величайшего светлого пидора. Душа выгорела, не оставив под вулканической коркой пепла ни надежд, ни светлых ожиданий. Живешь по инерции, растеряв цели и привязанности. Однажды, скорее рано, чем поздно, ты не сдержишь рвущийся сквозь ментальные щиты посыл. Ненавижу обоих. И тогда не спасет ни Мерлин, ни Христос, которому ты молился ребенком в обшарпанной церковке на окраине Каукварта. Глава первая, в которой Люциус Малфой прогнозирует будущее, а Снейп не видит в магической Британии места для себя. Снейп и Люциус Малфой. Хогвартс, служебные апартаменты в подземелье донжона. Смаковали кларет, заложенный в подвалы еще прадедом Люциуса. Снейп снял с камина бытовые заклинания, и отопительный прибор стал шумен, игрив и прожорлив, как подвыпивший Хагрид. Пламя пылало с гулом, словно в паровозной топке, метко стреляя угольками в сохранявшего невозмутимость Малфоя и едва не выхватывая поленья из рук Снейпа. Ощутимый ветерок тяги всасывал с ковра мелкие щепки и чешуйки коры. Древесная чепуха сгорала вмиг, промелькнув над короной пламени короткими искрами. Буйство нескованного магии огня как нельзя лучше отвечало настроению Снейпа. Сегодня он прощался с другом, это понимали оба. Хотелось всплакнуть у Люца на груди, кляня незадавшуюся жизнь с ее прогаженной любовью и рабством у змеи мордовой величайшего пидора. Но привычка держать лицо заставляла вести разговор, как будто впереди еще сотня лет жизни с такими же вечерами у камина, рубиновым вином и уютным жаром огня, разгоняющим сырость подземелья. Вот такие пироги с котятами, закончил свою исповедь Снейп. Почему с котятами? Поинтересовался Малфой. Не знаю, Антонин так говорит. Наверное, у русских это национальное блюдо. Наверное, они вообще бедные, грибы из леса едят. 3. Долгое время в бензин добавляли ТЭС, тетраэтилсвинец, присадку для повышения октанового числа. Из-за этого грибы у дорог накапливали соли свинца в непредсказуемых концентрациях. А поскольку в Европе везде дороги, там перестали употреблять в пищу дикорастущие грибы. Видимо, решив, что обсуждение русской кухни сойдет за традиционную прелюдию о погоде, Малфой перешел к главному. Сиви, надеюсь, мы пропустим стадию розовых соплей, не умирай, останься, как же мы без тебя. Обойдетесь, желчно отрезал Снейп. У тебя семья, есть ради кого жить. За зельями обращайся к Дамоклу Билби, он первый после меня. Под Теренышу Дамблдор найдет другую няньку. Люц, пойми, у меня нет суицидальных настроений. Хочется пожить, только не на любых условиях. Я просто устал вылизывать старческую задницу, не успев отплеваться после чешуйчатой. Однажды не сдержусь и укушу. Ладно, а чем я могу помочь? Лорд меня заводит или, в духе его последних настроений, запытает, как Лангбаттомов, Дамблдор организует интим с Дементором. В любом случае останется тело, живое или мертвое. А ты знаешь, что могут сделать с телом, чтобы душе тошно стало? Люц, я что прошу? Сожги мое тело. Не обещай, а то как бы не пришлось рисковать семьей. Но при удобном случае, сожги. Я тебя услышал, склонил голову Малфой. Сев, а надо ли доводить до крайности? Не можешь терпеть, беги. Двойной шпион усмехнулся. У меня побег расписан по часам в трех вариантах. Главное, переплыть Ла-Манш, а там уже метка не убьет. А сел бы в Латинской Америке, подальше от цивилизации, поближе к джунглям с малоисследованной флорой и фауной. Но что потом, Люц? Залечь на дно и жить? Чтобы жить, я не смогу, сопьюсь. Исследовательская работа требует денег. Придется варить зелья на продажу, а это все равно, что заявить о себе через газеты. Мои зелья останутся зельями от Снейпа даже без именного клейма, специалист легко распознает. За океаном, не поверил Малфой. Ты такая звезда, я же публикую рецепты в вестнике зельеварения. Если в Англии пропадает Снейп, а за океаном появляются в товарных количествах зелья по рецептам Снейпа, то кто их варит? Разыщут и с самыми искренними намерениями придут отношения налаживать. Или с неискренними, чтобы конкурента убрать руками змеи мордова. Так и буду вечно бегать. Снейп залпом допил вино и со злостью швырнул бокал в камин. В гуле пламени чуть слышно зазвенели осколки. Присев у огня на корточки, Снейп стал разбивать кочергой непрогоревшие до конца головешки. Из камина полетели искры. Малфой небрежно взмахнул рукой, прикрыв ковер и брюки невербальным противо. «Ладно, ладно, всех плохих побил», — проворчал Малфой. «Ну и побегаешь, не развалишься. Работать можно в арендованных лабораториях». Наварил партию зелий, получил расчет и смылся. «Это не навечно, Сиви, даже не очень надолго. Я даю лорду от года до двух. Власть он возьмет безусловно, поскольку и Дамблдор в Визингомате, и Фадж в министерстве, фигуры заведомо слабые». «Дамблдор слабый», — перебил Снейп. В Визингомате принимают решения три фракции – аристократов, аграриев и предпринимателей. Дамблдор не тот, ни другой, ни третий, лаконично пояснил Малфой. Фигура Фаджа в комментариях нуждается, Снейп покачал головой. «Возвращаемся к лорду», – продолжал Малфой. «В магическом Лондоне он воцарится легко и начнет править страной, как шайкой клейменных отморозков, поскольку иначе не умеет. Первыми частично разбегутся, частично уйдут в сопротивление самые боеспособные из авроров, те, кто воевал и не может надеяться на милость победителей. Банды из лютного хлынут грабить магазины и дома обывателей. Лорд бросит на усмирение своих гвардейцев, но те лишь увеличат хаос, поскольку сами не дураки пограбить, а убивать обучены получше, чем шпана из лютного. Начнется массовое бегство из страны, экономика впадет в коллапс. Денежные мешки скупят закнуты всю начинку из пирожков. И настанет время поднимать экономику. Тогда лорда тихо удавит. Кто именно? Да любой, кому есть, что терять в Британии. Владельцы бизнеса, недвижимости. Киллеры будут в очередь вставать. Интрига в том, что сильным мира сего выгодно слить лорда без лишнего шума. А Дамблдор уж много лет готовит своего золотого мальчика к эпической битве с тьмой. Объявит Хогвартс последним оплотом света. Вменяемый диктатор перекрыл бы школе поставки продовольствия и дождался, когда родители разберут детей. Но где вменяемость, а где лорд в его нынешней реинкарнации? Попрется на штурм, им с Дамби обоим плевать, что дети пострадают. Одна надежда, что лорда раньше прикончит в Лондоне. Если Дамблдор успеет первым, то начнутся процессы над меченными, как после той войны, приуныл Снейп. Выходит, мне так и так бегать, что от лорда, что от Дамблдора. За ту войну ты оправдан, а на этой не заморался в крови, возразил Малфой. Наоборот, вернешься победителем. Снейп с обреченным видом покачал головой. Кто победитель, а кто проигравший, будет решать Дамблдор. Северус, мальчик мой, передразнил Снейп, я дал тебе второй шанс, а ты дезертировал. Ты предал силы света. Возьми лимонную дольку, чтоб приятнее было целоваться с дементором. Похоже, усмехнулся Малфой, с характерной для него бесконечной добротой. Сев, но ведь простит, ты его знаешь, всем нужен зельевар. Простит, на своих условиях, опять повяжет непреложными, и горбаться на него, а именно это я больше не могу терпеть. Нет, Люц, с меткой никуда не скрыться. Малфой усмехнулся уголком рта. Мой дальний родственник из французской ветви рода, Анри Малфуа, скрылся от своей участи, получив гнилокостное проклятие. Глава вторая, в которой Люциус посвящает друга в тайну рода Малфуа и намекает на возможность побега. С ней и Люциус Малфой. Хогвартс, служебные апартаменты в подземелье донжона. Удивленный неожиданным поворотом беседы, Снейп включил свой фирменный сарказм. «Скромные вы, Малфой. Ну что это такое?» Дальний родственник излечил гнилокостное. «Неэпично и даже на слух противно. Вот Уизли хвастаются, что их прямой предок ни много ни мало, Мордрида поленом гонял. Если Мордрид пришел требовать долг, то так и было, не дрогнув лицом», — подтвердил Малфой. «Подозреваю, что у рыжих в родовом кодексе записано. Не отдавать долги — дело чести, дело доблести и геройства. А что касается гнилокостного, Анри Малфуа его не излечил. Он от него погиб в битве при Куртре. 4. Битва при Куртре, она же битва золотых шпор, 11 июля 1302 г. Эпическое поражение французской рыцарской конницы от едва обученных фламандских ополченцев с копьями и дубинами. Бой завязали вооруженные луками и арбалетами наемники с задачей взломать строй фламандских копейщиков. Однако ГГ, рыцарям показалось невместно отдавать победу мужичью. Игнорируя приказы командира, графа де Артуа, внука Людовика VIII, то есть лица с наивысшей возможной на поле боя репой, рыцарская конница в благородном наступательном порыве стоптала своих стрелков и со всей дури нанизалась на копья фламандцев. В память о чванстве и глупости, победе в церкви Богоматери города Куртре вывесили 500 пар золотых рыцарских шпор, снятых с убитых, еще больше затрофили. Потери рыцари оценивают в 1500. «Иногда с тобой сложно, лорд Малфой», — вздохнул Снейп. «У тебя намеки такие или поток нетрезвого сознания? Избежал своей участи, погибнув от гнилокостного. Это ж какая была участь, не говоря о том, что битва при Куртре была магловская, и что гнилокостное — не боевое проклятие. Кастуется долго, действует медленно. Его практиковали наемные убийцы, пока их цех не вырезали под корень. Насчет наемных убийц, интересная догадка, при случае расскажу французским родственникам», проигнорировав недовольство Снейпа, заметил Малфой. «А в битве при Куртре маги участвовали с обеих сторон. Думаешь, почему французы как с ума посходили? Одни лезут под копыта, другие прут на копья. Ментальная магия, жалящая на лошадей. Это можно было устроить», согласился Снейп. Так и воевали во времена становления Святой Инквизиции. Магия оставалась неотъемлемой частью жизни. Заговоренные доспехи, амулеты от женских болезней и дудочки для изгнания крыс. Но костры святош уже горели, и нечестивое колдунство стало фигурой умолчания. Оно есть, но у врага, а мы добрые христиане, возьми, сотник, этого увольня да поставь в строй. Анри Малфуа, кстати, был некромант не из последних. Рад за него, теряя остатки терпения, буркнул Снейп. «Это еще не все. Умерев от гнилокостного, Анри Малфой подвесил эффектную паузу и закончил. Вернулся домой и прожил долгую жизнь. Подменыш», без тени сомнения заявил Снейп. Малфой усмехнулся. «Как сказать? Проклятый Анри похоронен в склепе замка Малфуа. Лежит иссохший, плоский, как лепешка, из костей остались одни зубы, полный набор, ему 20 не исполнилось. Однако не сохранилось, а скорее и не было записи о его смерти или упоминания о трауре в тот год. Сунули тело с глаз долой, как изношенный сапог, а жизнь Анри продолжалась. В той же, подчеркиваю, нише упокоен глубокий старик, второй экземпляр Анри Малфуа. Согласно семейным хроникам, после битвы он вернулся в замок и, ни с кем не встречаясь, отправился к духовнику на исповедь, а потом 2 недели молился, запершись и вкушая только воду, после чего оставил нечестивые привычки. Это в смысле женщин? Нет, он плодился, как нанявшись, 2 жен заездил, а в пожилом возрасте взял в услужение молодую вдовушку. Оставил 15 законных детей и 9 признанных бастардов. Эта цитата, наверняка были и непризнанные. А нечестивые привычки, я полагаю, колдовство. Малфуа, вернувшийся, был сквибом или магом крайне ограниченных способностей, и трудился над тем, чтобы в его род вернулась магия, подхватил Снейп. Какая часть его детей родилась волшебниками? Кто ж мне скажет? Мы с его потомками не настолько близкие родственники. Те, кто унаследовал способности, сейчас живут в магическом анклаве. Эта ветвь рода утратила капитал и влиятельность, я у них кое-какую недвижимость скупил по-родственному, а замок достался безнадежным скрибам. Фамилию они сохранили и даже приросли баронским титулом, но забыли о своей магической крови и много поколений женится на маглах. Впрочем, это их континентальные дела, с оттенком презрения резюмировал Малфой. Слава Мерлину, задолго до этого Арманд Малфуа примкнул к Вильгельму-завоевателю, заслужил в боях этот мэнер и основал мой род. Пережидая малфоевский приступ самолюбования, у каждого свои недостатки, не правда ли? Снейп трансфигурировал из щепки бокал, плеснул вина и посмотрел на просвет. Хваленый кларет играл рубиновыми огоньками, а должен был, светло-рубиновыми. И вкус он покатал вино на языке, вкус вяжущий, как у красных вин. На бочонке написано «кларет», перехватил его взгляд Малфой. Реально старое вино, просто раньше любое красное называли кларетом. Знаю. С ней подхлебнул вина, и вернулся к истории Анри Малфуа. Значит, проклятый некромант успел переехать в тело какого-то бедолаги. Полагаю, он сам отправился на исповедь к духовнику, а то ведь наследники могли вздернуть конкурента на воротах замка. Двухнедельные молитвы в уединении, ничто иное как домашний арест, пока судьбу новоявленного рыцаря решал кардинал или, скорее, папа. Интересные были времена. Совершил темнейший ритуал, и беги к духовнику. Он и грех отпустит, и замолвит словечко перед иерархами. Сотню лет спустя отцы и инквизиторы сволокли бы на костер и некроманта, и его впавшего в ересь покровителя. Положим, темным этот ритуал сочла бы разве что банда двоечников дедушки Дамблора. Им и петуха зарезать, темная магия, заметил Малфой. Анри был добрым христианином и не мог отнять человеческую жизнь ради сохранения своей, хотя отнимал же в бою. Не понимаю этих тонкостей. Короче говоря, составленный им ритуал имеет обязательное условие. Обмен телами возможен, если оба участника при смерти. Теперь понимаешь, почему он обменялся со Сквибом. Снейп думал недолго. Для Сквиба любое проникающее ранение в живот, верная смерть по тогдашним временам, а могу только палочкой махнуть да выпить кроветворное. Я бы одними зельями вылечился, оно медленнее, зато надежнее. Ритуал называется «Честный обмен», добавил Малфой. Узнаю христианское лицемерие. Один обменял смерть от раны на смерть от проклятия, другой получил жизнь, честнее не бывает. Это суждение одинокого человека. А семейному всегда есть, что и за кого попросить у волшебника. Даже мне, чуть слышно вымолвил Малфой и стал смотреть на огонь. Люц, у меня один вопрос, тихо сказал Снейп. Это в принципе повторимо. Малфой чуть заметно улыбнулся и прикрыл веки. А то стал бы я тебе рассказывать. Глава 3, где появляется подполковник, который выжил. Тушинский вещевой рынок, площадка у главного входа. Василий Павлович Лыков, подполковник в отставке, бывший командир десантно-штурмового батальона, инвалид первой группы. Тушинский аэродром, свидетель триумфальных воздушных парадов и непафосного подвига авиатехников, снаряжавших в бой за Москву хрупкие самолеты из сосновых реек и березовой фанеры. Поле славы, отданное под барахолку и покорно принявшее фамильярное прозвище «Тушка». С юго-восточной оконечности аэродрома еще летали ветхие Ан-2, по праздникам сбрасывали парашютистов, а на севере, ближе к метро, буйствовала контрафактная роскошь нищих. Жаловались на совковый дефицит, получите и распишитесь. От отечественного производителя, начесанные стальной щеткой под ламу ушанки из бродячих собак, турецкие норковые шубы из обрезков шириной с палец и толстокожие куртки, непрочные, как мокрый картон, китайчатина тех лет, пуховики, набитые молотым пером с ошметками гниющей кожи и куриными вшами, липнущие к телу синтетические тенниски, совсем как настоящие кроссовки Абибас, игрушки, отравленные фенолом и свинцом. Еще недавно рядом с куклами можно было увидеть розовый член из той же пластмассы, но теперь срамной товар загнали в секс-шопы. К слову, один зазывно мигает сердечками у входа в метро «Кузнецкий мост», в 100 метрах от Лубянки. Впрочем, тушка не совсем ушла из секс-индустрии. В палатках с женским бельем встречаются предметы весьма специфического кроя, а среди косметики нет-нет да попадется тюбик с анальным лубрикантом. Давай за тех, кто не вернулся, кто стал частицей тишины и, кто лег в горах и не проснулся от необъявленной войны и, магнитофон безбожно тянул, и Палычу приходилось фальшивить, подстраиваясь под тормозящую минусовку. С гитарой выходила музыкальнее, но тише, а это упущенная выгода. Чем громче орешь, тем выше сборы, даром, что мимо нот. Вон, Юра Шатунов тоже в ноты не попадал, а собирал стадионы. Палыч осознавал, что становится такой же беспросветной сволочью, как и остальные кормившиеся на тушке попрошайки. Инвалидная коляска с колонками под сиденьем, выцветшая на солнце форма афганка, тонкие ноги с атрофированными мышцами, на коленях форменная кепка, деньги собирать. Остатки офицерской чести не дали нацепить ордена и звездочки на погоны. Практицизм нищего подсказал проковырять на их местах дырки, завершая образ увечного воина. Ну, воевал, что с того? А Валька, с которым он, Палыч, посменно делит доходное место у главных ворот, не воевал, не служил и, скорее всего, не работал ни дня, а собирает больше. Пипл хавает упаковку. Нищенский бизнес уязвлял душу сразу и своей подлостью, и тем, что в этой подлости Палыч с его двумя высшими не способен достичь вершин, доступных потомственному синяку Вальке. Обманывая стыд, Палыч представлял, что скрывается на землях враждебного племени и ждет своих. Прилетят краснозвездные вертолеты, придут колонны с броней, и осколки страны вновь сольются в сверхдержаву, за которую он воевал и был готов умереть. А пока боевая задача – выжить. Полумертвым ногам мало того, что дает бесплатная медицина. Нужны массаж, акупунктура, лекарства, не входящие в куцый список необходимых по жизненным показаниям. Если бы Палыч не собирал в свою кепку больше, чем сейчас платит тянущим лямку офицерам, то его бы давно укоротили на бесполезные конечности. Вежливые коновалы из Бурденко уже точат скальпель. Нарушается кровообращение лучше раньше, пока не начался процесс. Вот увидите, вам легче станет. Какой тут стыд с таким диагнозом? Собранные деньги в карман, кепку попрошайку снова на колени. Объявляем следующий номер. 9-я рота. Песня воина-интернационалиста Виктора Верстакова. 5. Афганские песни в данной главе написаны этим автором. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки, а там, на подходе к афганской столице, 9-я рота примкнула штыки. Он допел и позволил себе глоток минералки. Пить досыта на работе нельзя, приспичит, а здешний сортир не для колясочника. Запрокинув голову с бутылочкой, как будто продолжал пить, Палыч заткнул горлышко языком и огляделся из-под век. Смотреть в глаза рыночной публике он давно перестал. Оно и неудобно снизу вверх, и бывает опасно. Вон, крендель торгует трусами с черепашками в позах Кама-сутры. Не смешной товарец, если имеешь представление, во что обходится аренда места в урожайном центральном ряду. Случайных покупателей видно потому, как выбирают себе труся с прилавка, прикидывают к поясу размер. Постоянным товар выдается из коробки, в целлофановых пакетах, и что там завернуто в прикольных черепашек. Растительное что-нибудь, трава или маковая соломка. А Палыч, стыдно признаться, поглядывал на черепашье непотребство, огорчаясь, что многое в жизни не успел попробовать. И однажды подошли к нему с классическим вопросом. С какой, мол, целью интересуетесь? Еще бы чуть, и прокатили в лес в багажнике. С маджахедами было легче договариваться. При всем том вид работающего на глазах почтенной публики наркодилера парадоксальным образом вносил умиротворение в душу Палыча. В Афгане он тоннами жег эту соломку, уже упакованную в тюки для транспортировки через границу Таджикистана. Дым из космоса было видно. Однокашник из штаба показывал картинку со спутника. Он, Палыч, спас целое поколение от потока наркоты, который сейчас захлестнул Среднюю Азию, Россию и выплеснулся в благополучную Европу. Ну, инвалид, оно того стоило, и родина его не забыла, как хрюкают по телеку, родина, вон, денежку бросает своему защитнику. А меченый, беспалый и гунявый кибальчиш, ни разу не родина. Пряча бутылочку с минералкой, Палыч развернулся в кресле и засек у палаток с бельем кожанку редкого цвета, светло-коричневую, с рыжим тараканьим оттенком. Настроение рухнуло с грохотом и звоном, как стопка тарелок. Пока владелец тараканьей куртки медитировал на упаковке колготок с фотками обтянутых задниц, Палыч по-детски надеялся, что хоть сегодня пронесет. В Афгане этот чмошник пил мочу, деликатно выражаясь, прямо из крана боевого товарища. 6. Вирусный гепатит А, который привозили из Афганистана, характеризуется низкой смертностью и незначительными последствиями для здоровья. Лечится диетой и покоем, специальных медикаментов не существует. Длится до 40 недель. Просто находка для сачков, надо только напиться с сак от больного, один раз, и забыть, если сможешь. На рынке держит контейнер с турецким тряпьем и носит чужую медаль. Палычу мстит, за то, что командир застукал его за питьем с сак, за то, что не сдал в дисбат, и вообще был кругом Д'Артаньян, а стал калекой, и надо напомнить ему, кто проиграл по жизни. В свою очередь Палыч прилагает титанические усилия, чтобы не дать тараканищу в морду. Его ж не уймешь одной воспитательной зуботычиной, войну развяжет, недоносок. Вот, началось. Салют, подпол. Пацаны, это мой командир. Пацаны, двое, глумливо щерились, предвкушая развлечение. Тараканище приосанился и начал строить командира. Подпол, давай круга, косарь 7000, оскорбительная мелочь в 1996. Годом раньше выпустили полумиллионную банкноту, которая быстро стала ходовой. Цена китайских кроссовок или футболки с многоцветным принтом. Заплачу, круга не пою, сухо бросил Палыч. Ранние песни у него слабые, а блатняк не исполняю принципиально. Могу баньку. А банька разве не блатняк? Стилизация. Сколько веры и леса повалено, это про 58-ю. А блатные были на ножах с политическими. Тараканище подумал и решил, что слушать баньку ему впадлу. Давай тогда белые розы. Не надоело? Изо всех же киосков. Так то раньше было. Ласковый май когда распался. Давай, подпол, а? Даю 2 косаря. Тараканище для убедительности достал бумажник. Дружки захрюкали, обалдеть. Как весело, заставить старшего офицера пищать подростковую песенку. Я, не, пою, ласковый, май. Под ложечкой набух горячий ком. Господи, только не сейчас, мысленно взмолился Палыч. Лады, давай из последнего. Так садись же напротив меня, электрический свет потуши. Спой, Светик, не стыдись, Юруша Тунова. Прошу как боевого товарища. А вот это он зря. Ком под ложечкой запульсировал, просясь на волю. Палыч, сосредоточенный на борьбе, смог лишь мотнуть головой. Подпол, нах ты здесь место занимаешь, если то не поешь, это не поешь. Может, мне со смотрящим перетереть? Наехал тараканище. Чтоб подыскал тебе точку поспокойней, эк вштырила барыгу, изумился Палыч, уже и с государем императором на короткой ноге. 8. В криминальной иерархии рынка смотрящий, даже не император, а скорее демиург, создатель и хранитель системы денежных потоков. Когда система налажена, он может вовсе не появляться на рынке, направляя своего бухгалтера для контроля над рэкетом и администрацией. О месте частного торговца, барыги говорит его второе прозвище – баран. Безгласное существо, предназначенное для стрижки. Смотрящего он вряд ли хотя бы видел в лицо. Разумеется, это реалии 90-х, когда оргпреступность не успела срастись с властью, как сейчас. Оперитри, скажи, что хочешь выкупить мое место. Я не возражаю. Даже коляску тебе сдам со всеми причиндалами, на первое время, конечно. Садись да пой, медаль у тебя есть, а ноги переломают. Голос хрипел, ком поднялся к горлу и жег нестерпимо. Палыч рыскнул глазами, бежать, дотолкать колеса до крайних контейнеров, и там, на еще не захваченной торгашами части аэродрома, тараканище заступил дорогу. Ты че гонишь, подпол? Совсем берега потерял. Это ты рамсы попутал, сглатывая ком, засипел Палыч. Не твоя деляна, переломают ножонки, не сомневайся. Некая мысль все же пробилась в ганглии тараканища. Оглянулся на пацанов. Нет, впадлу ему отступать перед калекой. Навис над Палычем. Раньше я тебя добью, не сдержу, понял Палыч, и на душе от чего-то стало легко. Окончание 3 главы. Ком вырвался на волю, уронила сумку попавшая под удар женщина. В дальнем ряду закричал младенец, стоявший рядом с тараканищем пацан согнулся, как ударенный под дых, и выдал на асфальт порцию чего-то с кетчупом. Ты че, сова, удивился тараканище. Вот же толстокожая сволочь. Шаурма, выдавил второй пацан и деликатно рванул к урне, чтобы избавиться от закуси. Так это, пацаны, пойдем аж эту морду бить, вдохновился тараканище. Палыч только начал получать удовольствие от шоу, как вдруг его кресло покатилось задом наперед. Вывернув шею, он увидел только рукав малинового пиджака и широкое запястье с престижными часами Ориент. Все в порядке, командир, я их контролировал, только встревать без повода не хотел, негромко сказали над головой, и Палыч сразу же узнал голос. Духанщик, духанщик, Сурок в канале, прием, сержант, несколько разведвыходов, осколочное ранение в плечо, а вот как зовут. Сурок закатил его в проход между палаток и предстал перед командиром во всей новорусской красе. Под малиновым пиджаком майка, на шее цепура дутого золота, на пальце гайка. Брюки и туфли указывали на определенную цивилизованность Суркова бизнеса, не предусматривающего погони драк ногами, иначе бы напялил спортивные штаны с кроссовками. Подполковнику стало неуютно. Такие встречи с прошлым больно бьют по самолюбию. Он ведь, Сурок, жалеть начнет командира. «Что тебе спеть?» — глухо спросил Палыч, цепляясь за маску рыночного лабуха. «Все. Я не отпущу тебя, командир», — улыбнулся новый русский сержант Сурок. «Не сегодня, во всяком случае. А вообще я как Винни-Пух передовик совершенно свободен до пятницы. У тебя дома нет жены, маленьких детей, котов, собачек, а если бы были, мы бы заехали и взяли их с собой. У меня домик в Аполихе, сауна, массажист просто гениальный», — разминал гимнасток из сборной Белоруссии. «А теперь этими самыми руками будет прорабатывать наши с тобой тренированные тела. Охренеть, не встать», — согласился Палыч. Глава 4, в которой Снейп начинает ритуал. Большой зал приемов усадьбы Малфоев. Волдеморт и волшебники ближнего круга. Первый за сегодня Круциатус напоминал скорее бодрящую оплеуху, чем пытку. Круциай почти без паузы фините инкантатим. С ней потряхнула и отпустила. «Ага, и вам здрасте». Невольно вздернув голову, Снейп напоролся на взгляд налитых кровью змеиных глаз и успел считать мысль, которую Волдеморт и не собирался скрывать. «Повелителю угодно поиграть в лорда судеб», — запытает, но сначала наиздевается всласть. Что ж, Снейп был готов. В подвале усадьбы искрило, стравливая избыток силы, накачанная магией нанограмма. Готовивший ритуал Малфой сделал стартовым артефактом спичку. «Сиви, неужели тебя не греют воспоминания? Первые шаги в магии, спичку в иголку». Сейчас она ждала своего мига в кармане мантии, вселяя умиротворение в мятежную душу двойного шпиона. Снейп даже не пытался прикидывать шансы на успех. Главное, впервые за многие годы он мог решить свою судьбу. Сам, а не змеемордый и не пидор. Нужно лишь дождаться очередного Круциатуса, чтобы все выглядело естественно. «А ты не рад мне, Северус?» «Не рад?» — шипел Волдеморт. «Забыл, кто тебя поднял из грязи, на чьи деньги ты учился?» Снейп не слушал. «Какая разница, что бухтит судья, если заранее чувствуешь себя приговоренным?» А Снейп жил с этим чувством с того дня, когда проснувшаяся метка вызвала его на кладбище, под взгляд нечеловеческих красных буркал. «Я избавлю магический мир от его главного порока, неблагодарности», — вещал змеемордый. «Вот же волынщик». Снейп представил его с волынкой, в килте, с покрытыми чешуей шишковатыми коленями, и сжал зубы, сдерживая усмешку. «Круция, ну, наконец-то». Сведенные судорогой пальцы как будто нечаянно вцепились в мантию, ломая спичку в кармане. Снейп увидел промелькнувшую змеиную харю, себя, падающего ничком у трона повелителя. Малфой Мэннер с высоты птичьего полета. Туманный остров, который он с детства ненавидел. Европу с хорошо узнаваемым итальянским сапогом из Скандинавии, похожей на вздыбленную лохматую собаку. К востоку земля темнела, там наступал вечер. Повсюду светились редкие огоньки, как лампочки на карте в Магловской начальной школе. Что эти лампочки обозначали, Снейп успел позабыть, а может и не знал никогда. Зато карта подсказала модифицировать ритуал, добавив поиск умирающих с магическими способностями. Их измученные души уже готовились покинуть тела, и Снейп, все еще полный сил, смог бы вселиться в любое. Другое дело, что его не устраивал дряхлый старик или жертва смертельного проклятия. Новое тело должно быть достаточно молодым и страдать от болезни, которая бы свела в могилу его нынешнего хозяина, но поддалась лечению Зельевара. Краем сознания Снейп чувствовал, как змеемордый послал в него очередной Круциатус, как в досаде пнул валяющееся бревном тело. Заводит? Прямо сейчас? Вряд ли. Ему нравится смотреть, как меняются глаза жертвы, когда с палочки срывается зеленый луч первого непростительного. Конечно, и менталку при этом считывает. Мощный всплеск силы, полный обрывков не успевших оформиться мыслей, и вслед за тем тихое угасание. Прежнего, не успевшего убиться подтереныша лорда возбуждали такие моменты. Нарочно надевал тесные панталоны, чтоб видели. Он подлинный гвардеец смерти, любовник вечной невесты. А теперь у любовничка не только морда змеиная. Крысеныш проболтался, видел хозяина голым после ритуала на кладбище. Хотя и рептилии как-то возбуждаются. Заводит или даст время прийти в себя. Так или иначе, Снейпу стоило поторопиться. Неизвестно, как долго ритуал сможет поддерживать связь души с телом. Неизвестно, сколько времени уйдет на уговор, и назовем хозяина нового тела партнером, которого еще предстоит найти. Умница Люц подсказала искать маглорожденного дикаря, который не имел бы представления о магическом мире и возможностях колдомедицины. Как не милы были Снейпу Испания с ее мощной алхимической школой в Саламанке и гламурная Франция, в благополучных странах все взрослые волшебники так или иначе устроены. Оставалось искать в терзаемой междоусобицами Восточной Европе, а то и, страшно подумать, в России. Дух Снейпа, до сей пор ощущавший себя точкой в небесах, простерся над всей видимой частью планеты и коснулся сознания сотен умирающих магов. Снейп не чувствовал их боли, но водопад чужих эмоций потряс его сильнее, чем лордовы круциатусы. Холодное самодовольство стариков, до последнего вздоха играющих на алчности наследников, покорность не успевших осознать себя младенцев, ярость пораженных в бою, отчаяние самоубийцы, первый стихийный выброс девчонки, насмерть за изнасилованной где-то в Сербии очередными борцами за всеобщее благо. Дальше на восток светляки душ сияли густо, как огни города в ночи, там и был город, огромный, десятимиллионный, и умирали в нем словно на показ, слишком отвратительно и много даже для мегаполиса. Москва, помня, что поджимает время, с ней псунулся к валявшемуся у мусорных ящиков здоровяку с размозженным затылком, без сознания и, видно, так и отойдет, хотя в Мунга бы поставили на ноги за неделю, а вот в котловане заброшенной стройки совсем юный, в Хогвартсе учился бы от силы на шестом курсе. Голое по пояс тело на диво развито, мышцы бугрятся, живот выложен плиточками мышц, пулевое отверстие между ребер сипит воздухом, выдувая кровавые пузырьки. Угасающее сознание раскрылось навстречу Снейпу. «Прости, мальчик, будь у тебя волшебная палочка, я бы подселился к тебе и помог. Не сказки, мы же с тобой общаемся. И ты не сверхгерой из комикса, а не обученный дурачок. По наитию заимперил одного бандита и решил, что крутой, но волшебник ты самый настоящий был». Окончательно расстроилась Снейпа мысль, что среди перлов русской словесности, подхваченных ему Долохова, нет заклинания для вызова здешних колдомедиков. Рассчитывать придется только на себя. В отчаянии он чуть не махнулся телами с женщиной, бойкой травницей его возраста. По каким-то неочевидным для обоих причинам ритуал не сработал, и Снейп метнулся на поиск другого тела, мысленно пообещав вернуться к симпатичной травнице и сварить зелье от ее саркомы, если сам выживет. Глава 5, в которой выясняются некоторые подробности боевого пути подполковника и приходит Белочка. Особняк в Аполихе. Палыч и Сурок. Спустя 6 часов и 2 бутылки виски после встречи на рынке, Сурок вывалил на крахмальную скатерть вазочку с оливками и, гоняя их вилкой, изобразил диспозицию. «Вот мы, вот отсюда стреляли. Как ты стоял, засечь их было невозможно. Звук затвора, максимум 40 метров, и то в ночной тишине, а до них было все 100. И что, а то, ты не мог их не видеть, не слышать. Значит, не мог». Покорно согласился Палыч. «Но ты меня оттолкнул. Я, это когда, тогда, под Бжелал Бабадом. А ты там был?» Сурок пытал его уже минут 15. Палыч изворачивался. «Есть вещи, о которых не стоит рассказывать никогда и никому. Их и наедине с самим собой вспоминать боязно, потому что в полушаге маячит дурка, хотя крутится в голове ночами, не давая заснуть». Тот случай под Бжелалабадом Палыч помнил с тысячами зримых подробностей. Если б умел, мог бы нарисовать по картинке на каждую секунду. Тогда потерявший берега сержант вырезал огромный лоскут из шинели замполита, чтобы обтянуть обложку дембельского альбома. Замполит был зануда, стукач и жмот, по шинели натурально плакал, что здорово подняло настроение Палычу. При всем том Сурок попался, а это уже был серьезный косяк, поэтому Палыч дрючил его совсем неисчерпаемым энтузиазмом воина-интернационалиста. И вдруг в голову пришло, что разведвыход складывается нереально спокойным. Заданной точки достигли вовремя, ничего не забыли, связь работала идеально для горных условий, молодняк не натер ноги, и даже дембеля шуршали как электровеники, боясь упороть косяк перед самым вылетом домой. Командиру и дел не осталось, кроме как воспитывать Сурка, откровенно говоря, взятого в этот выход, чтобы спрятать от замполита. Палыч воевал 5-й год, закон: если все идет хорошо, значит, ты о чем-то не знаешь, сидел в подкорке. От острого приступа тревоги сердце беспорядочно забилось в ребра, как будто пытаясь проломить грудную клетку. Мир в глазах подернулся красной пеленой, и вдруг Палыч осознал, что взмывает над мелкими старыми окопчиками, занятыми его группой, и видит каждый до дна, как с вышки. Первой мыслью было «убили нах», но, нет, он стоял, как прежде, контролируя частью сознания поток матов, извергаемых на понурого сурка. Из любопытства Палыч воспаривший облетел Палыча матерящегося, осудил пыльное пятно на отвисшем заду штанов. Матерящийся похлопал рукой, отряхивая. Воспаривший спохватился и взлетел выше, чтобы разведать обстановку. Духи обнаружились на карнизе, так сильно источенном эрозией, что Палыч побоялся оставить на нем наблюдателя. Один уже целился из дедовского Ленфилда, другой, с автоматом, страховал его со спины. Не успев закрыть рот, матерящийся смел сурка и, оттолкнувшись от него, сам отскочил в сторону. Звук выстрела он услышал еще в прыжке и, как только утвердился на ногах, ответил из подствольника. Воспаривший проследил за гранатой и попытался подправить траекторию, но был не уверен, что получилось. Так или иначе, граната пришла точно под основание карниза, и 48 граммов взрывчатки стронули многотонную плиту. Раскалываясь на части, она съехала по осыпи к окопчику победителей вместе с покоцанными и растерявшими оружие духами. Любопытный сурок потом разыскал отметину от пули, и вышло, что дух стрелял в него, хотя должен был сообразить, что приоритетная цель тот, кто орет, поскольку он старше по званию. Прояснить эту странность у самого Стрелка тогда поленились или не успели, а потом обоих духов обменяли на пленного солдата. В общем, банальная для той войны история, если не считать раздвоившейся личности тогда еще капитана Лыкова. Он искал свой случай в учебнике психиатрии, потом в интернете, нет, глухо. Личности раздваивались, иногда так радикально, что от мужчины отпочковывалась женщина или наоборот. Однако занимали тело посменно, не подозревая друг о друге, и медицина не знала случаев, чтобы половинки воспаряли. «Ну, не могу я это объяснить», — с чувством сказал Палыч. Оттолкнул и оттолкнул. Чуйка сработала. А куда гранатой пальнуть, тоже чуйка шепнула. Там же эхо, в горах. Никто не понял, откуда стреляли. Никто, кроме тебя. Я потом 100 раз слышал и сам рассказывал. Это ж любимой байкой стало в роте. Упали в окопчики, водим жалом, а командир бац, и в точку. Это как раз легко, отмахнулся Палыч. Окопчики те, брошенный выносной пост, их мои ребята долбили еще в 80-м, и тогда я оставлял бойца на карнизе. В другой раз был уже опытнее и не стал рисковать, но карниз держал в голове как потенциально опасную цель, а других не успел наметить. Легко, когда с твое повоюешь, согласился Сурок. Эх, а я-то думал, что ты экстрасенс. Встретил тебя, обрадовался. А теперь не радуешься? Я тебе по-любому рад. Но если б ты оказался экстрасенсом, было бы клево. Ты же строитель. Нахрена тебе экстрасенс, геопатогенные зоны и прочие фэншуи? Сурок покачал головой. Не, я б его брал на переговоры с заказчиками. Набывают, пытаются. Внесут аванс, а с расчетом затянут. Инфляция хренация. Вся моя прибыль коту под хвост, иной раз и свои не отобьешь, а если брать полную предоплату, я и беру, с частников, но большие деньги в организациях, а там предоплату делают под 80% отката, как же тогда строить, изумился Палыч, а строить не надо, надо банкротиться, это другой бизнес, не мой, ну нах, не хочу портить карму, Сурок свернул голову очередной белой лошади и разлил, давай за тех, кто не вернулся, за них уже пили. Не стоит ребят беспокоить, тогда за нашу 66-ю отдельную мотострелковую, в целом, погоди, Палыч накрыл стопку рукой, чуйка взвыла, молчи, засветишься, убьют, офицер припечатал, херня, все равно или сопьюсь, или зарежут за горсть мелочи и доходное место у ворот, а так есть шанс изменить жизнь, пацанчик свой, со стержнем, ишь, карму портить не хочет, подполковник набрал в грудь воздуха и сказал, как нырнул в воду. В общем, бери меня на переговоры. Если будешь задавать прямые вопросы, я точно скажу, правду тебе отвечают или врут. Значит, все-таки экстрасенс, не особенно удивился Сурок. Мы с ребятами подозревали. Помнишь, как ты заначки с травкой потрошил? Я еще тогда сказал, что экстрасенс, а попой бурый, он собаку приводил. Приводил, кивнул Палыч. Только собака на взрывчатку была натаскана. Я просто так походил с ней, чтоб перед вами не светиться. Командир, я, никому, поклялся Сурок, сам в этом заинтересован. Командир, эй, Палыч сидел с остановившимися глазами, прислушиваясь к себе. В голове звучал чужой голос. Нет, Палыч не разбирал тембра, мужчина или женщина, эмоман. Раздраженно отозвалось это. Оно думало его мозгами. «Кажись, мне хватит», — немеющими губами прошептал Палыч. Сурок всполошился. «Что, затошнило? Хочешь, отвезу на воздух?» «Не, Сур, ко мне белочка пришла и предит по-английски». «Брось, командир», — не поверил собутыльник. «Ты ж банку держишь, значит, не алкаш». «И че, если не алкаш, то уже и белки ко мне не прийти», — оскорбился Палыч. «Все гораздо безнадежнее, командир. Она не придет, во-первых, потому что ты не алкаш, во-вторых, потому что ты выпивший, а белка приходит с похмелья. Может, это наша белка такая разборчивая в связях, а у меня-то английская. Кто знает, что у нее на уме, да то же, что и у всех лайми. Наши нефти, наши бабы. Без нас», — разоблачил засланку сержант запаса. «Зачем белки наши бабы? Апа, Сур, я ее понимаю. По-английски, ага. А я крайний раз в академии его сдавал. В объеме твоя фамилия, звание, номер части? Так спроси ее». Спрашивал, не колется. «Сур, она говорит, что жить мне осталось не больше часа». Глава 6, где Снейп делает подполковнику предложение, от которого нельзя отказаться. Особняк в Аполихе, те же и голос в голове.